«Вы сами спросили, какую технику я хочу изучить», – пожал я плечами. «Но раз техника божественного ранга вам не по силам, Хамиш», – фыркнул старик, – «я на такие провокации даже ребенком никогда не велся. Потому, наверное, и смог достичь своей нынешней силы. Ну, попытаться-то стоило», – развел я руками. «Вы же сами сказали, что раз я здесь, то достоин. Вряд ли вы бы прибили меня за простой вопрос». Старик на секунду будто бы завис. Даже рука, которой он наглаживал бороду, просто застыла в воздухе. «Так, надеюсь, я его сейчас не сломал, а то я сильно сомневаюсь, что передо мной сидит настоящий практик, а не какая-то заранее запрограммированная тень. И еще неизвестно, как на такую наглость эта тень отреагирует. Впрочем, ответ я узнал всего через пару секунд. А ты мне нравишься», — оглушительно расхохотался старик. «Ради интереса я бы мог дать тебе то, о чем ты просишь, но учти, чтобы пройти испытание, технику тебе придется изучить. Скажи, у тебя есть достаточный запас ци божественного ранга для этого?» И смотрит так, с ехидной улыбкой. «Разумеется, никакого запаса ци такого высокого ранга у меня нет. Есть, конечно, тот осколок техники в локусе, но, во-первых, я понятия не имею, как извлечь оттуда ци, а во-вторых, я понятия не имею, как сделать это безопасно. Мне хватило последнего контакта со столь мощной ци, чтобы понять, на моем уровне культивации связываться с ней мне пока рано. А какой именно нужен запас ци? Все же не удержался я. Хороший вопрос», — почему-то захихикал старик. «Только я не знаю, как на него ответить так, чтобы ты понял. Хм, ну если сильно упростить, то 3 миллиона твоих запасов ци должно хватить. Примерно. Без учета потерь на конвертацию». «Много», — скривился я. «Если и была у меня мысль щелкнуть этого старика по носу и изучить технику, то теперь она полностью исчезла. Столько энергии я через себя просто не перекачаю». «Стоп, вы сказали, что простую ци можно преобразовать и повысить ее ранг. Ты не очень умный». «Да», — хмыкнул старик. «Ну да ладно, я здесь не для этого. Выбирай технику, только делай это с умом. Я, хоть и оценил попытку, но больше подыгрывать тебе не стану». Хм, про преобразование ци старик говорить не хочет. И на самом-то деле, он прав, это очевидно. Я же сам, поглощая внешнюю ци, немного ее усиливаю. Или вспомнить корень демонов, просто растение, а природную ци преобразует в демоническую. Пусть и по капле, но итоговый ранг там действительно намного выше. Все настолько просто, что даже стыдно немного стало. Старик тем временем внимательно смотрел на меня и продолжал поглаживать бороду. «Ладно, на этот раз буду немного скромнее и точнее, а то я, хоть и запросил самое мощное из доступного, но совсем забыл уточнить мелкие детали. Вот выдал бы мне старик технику стихии льда, и что, атакующая огненная техника небесного ранга, желательно совместимая с глифами и формациями», — скороговоркой выпалил я. «Возможно, что-то с большим количеством атакующих элементов и прямым контролем. У меня есть опыт работы с такой техникой». «Небесного ранга, говоришь?» — очень самонадеянно прищурился старик. «Впрочем, у тебя всего 4 локуса. Хм, и основная техника небесного ранга. Любопытно. Еще и вспомогательная. Я бы сказал, что смешивать защитную технику с техникой перемещения — решение не лучшее. Универсальность техники часто пагубно влияет на ее мощь. Но судя по тому, что я вижу, эта техника опирается на родословную, а значит, твой выбор оправдан. Пожалуй, ты прав. Атакующая техника небесного ранга будет тебе впору». Этот его прищур. Все прямо как тогда, когда мы только вошли в гробницу. Его взгляд устремился прямо в мое море души, и меня только что разложили по полочкам. Хотя стоит признать, на этот раз проверка была не столь доскональной. Да и той титанической мощи за этим взглядом не стояло. Только мастерство. Мастерство, которого не хватило, чтобы сосчитать все мои локусы. Мда, я уже хотел было возразить, что локусов у меня 6, но живо прикусил язык. Вот уж не думаю, что этот старик мог просто ошибиться. А ведь не назвал он только те техники, которые содержат в себе ци божественного ранга. Система и тот огрызок, который вроде как работает, а вроде как и нет. Вот бы спросить у него про эту звезду тысячи странствий. Он вполне мог про нее что-то слышать. Но странное внутреннее чувство говорило не делать этого. Ладно, в последнее время это чувство обычно не врет, да и было у меня ощущение, что в проверку кто-то вмешался своей кольтинской лапой, знать бы еще зачем. «Так значит, вы согласны дать мне технику, о которой я прошу?» — стараясь сдержать улыбку, уточнил я. «Этот старик мне все больше и больше нравится». «Дам, парень, ты не совсем верно понял суть этого испытания. Я не выдаю техники всем желающим. Я помогаю их создавать», — расплылся он в широкой улыбке. «Тебе действительно неплохо подошла бы техника небесного ранга, но я не собираюсь дарить ее тебе просто за то, что ты решил на испытании немного вздремнуть. Скажу по секрету, но даже в высшем мире техники небесного ранга очень редки. Хм, а ведь и Байсай что-то такое говорил о своей технике пожирателя. Тогда я подумал, что он просто для красного словца так сказал, но нет. Хм, а ведь я про этот высший мир по сути ничего и не знаю. Одни легенды, которые друг другу противоречат. Достоверно известно только то, что туда могут попасть только практики, начиная с уровня пробуждения духа. Вы снова даете мне шанс отказаться? Ухмыльнулся я. Конечно, мне интересно посмотреть, на каком этапе твоя жадность одолеет голос разума, пожал старик плечами. Прошлый претендент решил остановиться на технике духовного ранга. Хороший был паренек, жаль, испытание завалил. Вообще-то свои две техники я создал сам, улыбнулся я, и я буду рад обучиться чему-то новому у мастера из высшего мира. Не врешь, интересный ты парень, знал бы имя, запомнил бы, с намеком ответил он. Ну да, вежливость, даже немного стыдно стало, совсем капельку. Ну уж смущение я вроде как на лице изобразил, как-то у меня совсем из головы вылетело, что я, как младший, должен представиться первым. Ладно, спишем все на это странное место, я все еще не понимал толком, сплю я или нахожусь в какой-то очередной иллюзии. Даже в море души погрузился на секунду. Странное место, надеюсь, хотя бы про это старик согласится немного рассказать. Я, Кайшен, наследник секты Феникса в изгнании, немного подумав, добавил я. Вообще, теперь-то я понимал, что с моим изгнанием вышла забавная история. Из секты Феникса Кайшен меня своим указом изгнал, а вот титула наследника не лишил. В итоге я действительно был наследником главы секты и при этом в самой секте не состоял. Ну и мог вернуться, если достигну стадии ядра. Да, собственно, еще одна причина, почему старейшины открыли на меня охоту. В дополнение к остальным, в мое время из сект обычно изгоняли через казнь. Ну, наверное, стоит порадоваться за тебя. Да, задумчиво покивал он. Что ж, Кайшен, рад встрече. Меня зовут Рабайши, я простой практик, который готов оказать посильную помощь в твоем путешествии к небу. Простой практик, который предлагал мне изучить божественную технику. Не удержался я от смешка. А что, есть какие-то сомнения? Или ты, наверное, слышал какие-то легенды обо мне? С насмешливым прищуром спросил старик. Я замолчал, честно пытаясь вспомнить хоть что-то о человеке с таким именем. Я вроде неплохо в свое время проштудировал библиотеку семьи Лан, но ничего про этого старика не встречал. Нет, была какая-то семья с такой фамилией, но масштаб был явно не тот. Обычный мелкий клан практиков, я даже не запомнил, в каком из великих городов они обитают. А старик тем временем все еще ждал ответ. «Я не с небесного архипелага, а потому многого не знаю про местные легенды», — ответил я. «А я никогда и не был на небесном архипелаге. Лично, по крайней мере», — все с той же усмешкой ответил он. «Вот же, вредный старик, так что ты решил, все же рискнешь с техникой небесного ранга или прислушаешься к голосу разума? Голос разума говорит мне, что чем сложнее техника, тем больше нового я смогу узнать от вас», посмотрел я ему прямо в глаза. «И то верно», довольно усмехнулся он. «Раз уж ты все решил, думаю, нам стоит сменить декорации». Мир тут же поплыл. Вместо старого зала испытания мы вдруг очутились в лаборатории безумного ученого. Иначе я это место назвать не могу. Куча книг и обрывки записей валялись прямо на полу. На стенах были развешаны огромные, исписанные глифами доски, на которых я с трудом различил описание техник. Несколько столов были завалены различными артефактами. Интересный набор. В основном здесь были инструменты для создания артефактов и формаций, но в уголке притаилось и неплохое алхимическое оборудование. «Моя старая мастерская. Хорошее было время», — усмехнулся он, издав ностальгический вздох. «Думаю, здесь тебе будет удобнее творить. Почтенный Рабай, а что вы только что сделали? И вообще, хотелось бы понять, я сплю, не выдержал я». «Спишь? Конечно, я разве не говорил, но в то же время и не спишь. Это место на границе меж миром духов и миром смертных. Оно реально в той же мере, что и иллюзорно. Чтобы попасть сюда, нужен либо невероятный талант, либо невероятная же сила и мастерство. Еще можно использовать техники, добавил старик с усмешкой, ту, что на стеле в зале, например, ХМ, а ведь в теории, при полном развитии та техника может быть не такой уж и бесполезной. Как-то сразу до меня этот факт не дошел. Возможно, я действительно слишком долго нормально не спал, а с другой стороны, даже так техника не казалась мне особенно полезной. В том числе, да, но, боюсь, тебе ее изучать не стоит, не с твоими четырьмя локусами, да тебе и не нужно. Ко мне ты попал именно благодаря таланту, ты знал, что ты шаман. Покосился он на меня и даже бороду гладить прекратил. Шаман, может, способности у меня и есть, вот только духи. Последнее, что я помню, как на мою просьбу, мою мольбу о помощи они сбегают от демонического практика, оставляя меня с матерью одного. Тот самый день, когда моя жизнь разделилась над и после. Да, я понимаю, что духи ничего не могли сделать. Понимаю, но не принимаю сердцем. После того дня, они будто отвернулись от меня. Или это я отвернулся от них? Я не знал ответа на этот вопрос. Я вообще знал не так уж и много шаманских премудростей. Все, что я помнил, это как играл с огоньками. Как старик с безумной улыбкой и глазами мудреца учил меня общаться с духами. Одно из немногих приятных воспоминаний. Жаль, что я даже не помню его имени. Знал, но навыков у меня нет. Вряд ли я смогу призвать даже самого слабого духа, признался я. Занятно. А сюда провалился даже не стараясь, прищурился он. Впрочем, это не та тема, ради которой мы собрались. Все необходимые для создания техники здесь есть. Можешь приступать. Впрочем, я особо не тороплю. В этом месте есть свои плюсы. Первое и основное, ты можешь не беспокоиться о времени. Ты можешь провести здесь год, а снаружи пройдет едва ли пара дней. Второе, это не твое реальное тело. Это твоя энергетическая проекция. Более высокая форма бытия. Поэтому и техники изучать здесь будет чуть легче. Впрочем, изучать – это вопрос далекого будущего. Небесный ранг. Если что, то ты всегда можешь сдаться. Я даже готов закрыть глаза и принять технику ниже на ранг. В знак уважения к тем двум техникам, что ты уже создал. А вы не хотите дать совет, направить нерадивого младшего на истинный путь? Покосился я на него. Я простая тень скромного практика. Разве я могу что-то посоветовать гению, создавшему две небесных техники? Гаденько улыбнулся он. Гению, ага, скривился я. Может, хотя бы поясните, что вы такое? Призрак, дух, это сложно объяснить человеку с твоим уровнем культивации. Можешь считать меня сгустком ци, наделенным частью памяти владельца. До стадии пробуждения души о таком трюке можешь даже не мечтать, решил он удовлетворить мое любопытство. При этом он едва ли не зевал, когда отвечал на мой вопрос. Ладно, мне всего-то нужно выдать на заказ технику. Подумаешь, вот только как назло в голову ничего не шло. Еще и этот вопрос про шамана выбил меня из колеи, всколыхнув старые воспоминания. А какие еще функции у той техники на стеле? Спросил я, чтобы хоть немного отвлечься. Помимо сноходчества, если практик сможет полностью познать ту технику, то его тело будет нетленно спать, пока его дух будет странствовать по миру. Или, что намного важнее, такой практик сможет поглощать природную ци и развиваться не выходя из сна и не ощущая на себе последствия времени. Для него тысячелетия покажутся одним днем. Поверь, для действительно сильных практиков это очень ценно, с какой-то загадочной усмешкой ответил он. А оригинальный рабайши случайно не культивирует в каком-нибудь тысячелетнем сне в данный момент? Хмыкнул я. Кто знает, пожал он плечами. Быть может, ты уже приступишь к созданию техники, в этом месте есть все необходимые. Необходимые, я еще раз пробежался по помещению взглядом. Что ж, здесь много обрывочных записей. Настолько много, что если их все объединить, то хватит на небольшую библиотеку. И раз уж время позволяет, то я изучу их все. А там, кто знает, может и придумаю что-нибудь дельное. Подобрав наугад ближайшую тетрадь, я углубился в чтение. 5 минут мне хватило, чтобы понять, это действительно техника. Причем не обрывок, как мне показалось сначала, а полноценная техника смертного ранга. Да, довольно простая и даже немного грубая. Я уже видел способы ее улучшить. Но это вполне рабочая техника, которую большинство кланов не постесняются поставить в библиотеку. Просто тетрадка была скомкана и порвана в порыве ярости, вот и имела такой непрезентабельный вид. И здесь таких сотни. А ведь есть записи и намного объемнее. Да это же настоящая сокровищница. О, я вижу, ты понял, довольно усмехнулся старик. «Что ж, позволь представиться еще раз. Меня зовут Рабайши, и я был одним из тех, кто изобрел техники в том виде, какими ты их знаешь теперь». Глава 13. «Меня зовут Рабайши, и я был одним из тех, кто изобрел техники в том виде, какими ты их знаешь теперь», — довольно усмехнулся старик. Выдав свое признание, он замолчал, явно ожидая моей реакции. Наверняка в его представлении я должен был тут же рухнуть на колени и с трепетом молить его передать мне свою мудрость, но вышло немного иначе. «Да», — я удивился. «Да, я понимал, мастер, какого уровня сейчас стоит передо мной, но все это меркло перед одним простым фактом. Фактом, который бесил меня чуть ли не с первого момента, когда я открыл руководство по технике. Так получается, это вы, почтенный Рабай, виноваты в том, что все современные техники похожи на бред безумца, перегревшегося на солнце». Усмехнулся я, оглядывая завалы из тетрадей. «Кажется, я сломал этого практика». По крайней мере, старик на пару мгновений завис с выпученными глазами и даже бороду наглаживать перестал. На секунду я даже испугался, что он просто вышвырнет меня с испытания за непочтительность, но вместо этого, он просто взревел. «Ты что такое несешь?» – зарычал он. Его борода и одеяние вдруг стали развеиваться на невидимом ветру. Глаза засияли синевой, а по коже зазмеились голубые прожилки силы. Несмотря на то, что этот старик всего лишь тень, в данный момент он ощущался намного сильнее меня. «Эй, а как же ограничивающая формация? Или на него она не распространяется?» К его чести, несмотря на то, что выглядел он крайне разъяренным, никакого давления ци он не применял. «Я сказал ровно то, что сказал. Ваши техники эффективны, не спорю, но чтобы их изучить, нужно либо получить небесное озарение, либо принимать те же пилюли, что и автор. Ох и намучился же я в свое время», — хмыкнул я. Чем только раззадорил старика. «Мальчишка», — зашипел он, — «в свое время мое открытие изменило мир, и не один. Оно позволило уравнять наши шансы в войне с демонами, а сейчас ты говоришь, что у тебя недостает таланта, чтобы их изучить. Да еще и меня в этом обвиняешь. Война с демонами? Что еще за война с демонами? У меня, конечно, есть пробелы в знаниях истории, но про такое событие я бы уж точно услышал». Насторожился я. «Это дела древних времен», — отмахнулся он. «Не пытайся заговорить мне зубы. Техники, которые мы создали, сформировали современный мир культиваторов. И ты говоришь, что они — порождение бреда безумца». «Я сказал не так», — вздохнул я. «Техники хороши, но вот метод их изучения оставляет желать лучшего. Я знал одну талантливейшую девушку, которая за всю жизнь так и не смогла изучить даже базовую технику культивации. Значит, она была не так уж и талантлива», — безапелляционно заявил он. «Тогда почему ее теперь называют принцессой или не почитают в секте, как лучшего целителя? Она смогла изучить технику, ту, что создал я. Знаешь, за твою дерзость тебя бы стоило испепелить на месте. Но ты не врешь. И те две техники небесного ранга, их тоже создал ты», — задумчиво протянул он. «Неужели ты хочешь сказать, что открыл что-то настолько новое, что даже само небо еще не видело такого?» «Я ничего не открывал, просто использовал знания о законах культивации мира в целом. Если взять камень и подкинуть его, то он упадет. Если идеально начертить глиф, то он будет работать, даже если практик понятия не имеет, что он должен делать. И если создать технику, то она будет работать, независимо от того, понимает ее практик или нет. Наивный мальчишка, то ты кажешься мне гением, что встречается не каждое поколение, то разочаровываешь своими суждениями, что достойны крестьянина, а не благородного практика», с какой-то горькой усмешкой сказал практик, и зачем-то поднял с пола небольшой осколок кирпича. «А, понял зачем». Он подкинул осколок кирпича, и тот завис в воздухе. «Смотри, этот камень, разве он падает?» «Аргументный аргумент», хмыкнул я. «А с глифом также повторить можете, мальчишка?» Недовольно прищурился он. «Я просто пытаюсь показать, что под небом есть множество вещей, которые нарушают неоспоримые на первый взгляд законы. То, что та техника сработала, не более, чем стечение обстоятельств. Возможно, здесь сыграло то, что та девушка просто получила небесное озарение. Ты не можешь знать наверняка. На самом деле этот спор очень легко решить. Как насчет того, что я напишу руководство к той технике и вы сами все проверите?» Пожал я плечами. Старик на секунду задумался, а затем махнул рукой в направлении одного из столов. Там действительно валялись пища и принадлежности. «Действуй, «Не справишься, считай, что испытание ты провалил», — кивнул он. «Сильно я его, похоже, обидел. Не то, чтобы я сделал это специально, но получилось как получилось. А ведь на самом деле я этого человека просто не мог не уважать. У меня было к нему столько вопросов, но он явно не горел желанием на них отвечать. И чего меня только дернуло сказать правду. Ладно, надеюсь, еще можно что-то исправить». Запись техники много времени не заняла, и старик с нескрываемым скепсисом приступил к изучению. И с каждой страницей его взгляд менялся. Недоверие, удивление, а потом мрачная решимость, что ли. «Бред какой-то», — хмуро заявил старик, откладывая мои записи. «Будь у меня чуть меньше опыта, я бы сказал, что вот это настоящий бред безумца. А не обуздая я свою гордыню, то сказал бы, что испытание ты провалил. Но я арабайший, и я решил присоединиться к испытаниям гробницы не для того, чтобы губить таланты. Работать эта техника действительно будет, признаю. Я редко кому это говорю, но хорошая работа. Благодарю, почтенный рабай», — ответил я, слегка удивленно. «Все мои техники основываются на том, что практик познает дао, лежащее за ней. Твои, на том, что практик четко следует объективным законам дао, не вникая в их суть. Раньше я бы сказал, что это просто не сработает, но теперь я вижу, что такой подход тоже имеет право на жизнь», — признал он, а потом с каким-то сомнением посмотрел на меня. «Скажи, а твоя техника? Практик ведь будет ограничен ровно тем, что он изучил из твоего руководства. Техника развивается со временем, если вы об этом», — усмехнулся я. «Вы что, думаете, что я просто нашел способ впихнуть формацию в локус? Я, демоны, это все меняет. Кайшен, ты сам до этого додумался?» — выпалил старик, сверкнув глазами. Если раньше в них все время мелькала насмешка, то теперь на нее не было и намека. «Что ж, кажется, теперь он воспринимает меня всерьез. Сам, пожал я плечами, а в следующий момент что-то произошло. Краткая вспышка силы прошлась по этому месту, и на мгновение оно задрожало, грозя рассыпаться в пыль. На удивление, мне эта сила никакого вреда не причинила, а вот рабай выглядел недовольным. «Демоны, я пытался связаться с основой, за свое открытие ты, как минимум, заслужил этот разговор», — пояснил рабай. «Но старый феникс очень не любит, когда кто-то нарушает установленный ход испытаний. Может, оно и к лучшему. Не уверен, что мое открытие стоит того, чтобы отвлекать такого мощного практика», — хмыкнул я, про себя облегченно вздыхая. «Ну его, встречаться с такой древностью. Мало ли, что у него в голове. Да и тот факт, что местный смотритель зачем-то скрывает локус с техниками божественного ранга, можно считать доказанными». В тот момент, когда комната поплыла от силы феникса, что-то внутри меня будто бы резонировало. Отголосок чужой силы, знакомой силы. На заметку, нужно еще раз все проверить и вычистить эту пакость. Оставался вопрос, почему феникс так не хочет, чтобы рабай знал про эти техники. Да, я помню, что даже техники небесного ранга уже невероятно редки. Но передо мной вроде как гениальный первооткрыватель самой идеи техник. Разве нет? Скромность, добродетель неба, кивнул старик. Но в данном случае я вижу скорее осторожность. Похвально, особенно для огненного практика, но опасаться тебе нечего. Как я уже сказал, я здесь не для того, чтобы губить таланты понапрасну. Впрочем, и с основой я тоже сейчас связаться не могу. Тогда я продолжу испытание, облегченно вздохнул я. И может, теперь дадите какое-то направление или совет? Нет, насмешливо ответил старик. Твое достижение никак не влияет на это испытание. Но и оставлять его без награды я считаю неправильным. Решено. Если ты справишься с задачей, которую сам на себя возложил, то я, арабайший, первый император людей, назову тебя своим личным учеником. Первый император? Переспросил я, глядя на ухмыляющегося старика. Даже слова про личного ученика как-то пролетели мимо ушей. А ты думал, что гробница просто так получила свое название? Рассмеялся он, глядя на мое ошарашенное лицо. Впрочем, на небесном архипелаге про меня действительно мало кто слышал. Сказать по правде, я не совсем понимаю, что значит этот титул, осторожно ответил я. Все довольно просто. Я был первым, кто создал техники, и первым, кто имел возможность их изучить. Я очень быстро становился сильнее любого, кто пытался мне противостоять. У меня было много учеников, и в конечном итоге нам удалось объединить разрозненные группы практиков, чтобы противостоять главному врагу. Пожал он плечами так, будто рассказывал о походе в лавку за продуктами. Это дела давно минувших дней, и мой титул теперь не более, чем дань уважения. Власть мне более не интересна. Сказать по правде, она и раньше была мне не очень-то интересна. Меня всегда интересовали лишь знания, дай мне волю, и я бы просто заперся в своей лаборатории. Но порой, нам нужно поступиться личными желаниями, чтобы сделать нечто великое. Великое, это про борьбу с демонами, вспомнил я его упоминание какой-то войны. В том числе, кивнул он, ты едва ли представляешь, что именно происходило в мире раньше, а я не горю желанием это вспоминать. Благодари небо, что в тот раз у нас все получилось. Благодарю вас, почтенный Рабай, сказал я, вызвав его довольную улыбку. Как мало практику надо для счастья, оказывается. И раз уж он такой довольный, КХМ, я, конечно, рад высокой чести стать вашим учеником, но хотелось бы знать, какие обязательства накладывает личное ученичество. Ах, это, в обязанности ученика входит учиться и не позорить своим невежеством имя учителя, пожал он плечами. И никаких клятв, удивился я. Клятв, совсем забыл, во что вы превратили печати, поморщился он. Нет, никаких клятв не нужно. Ни клятв небу, ни той мерзости, до которой вы низвели древнее искусство. Я ненадолго задумался. Это предложение звучало очень уж заманчиво, но я все никак не мог понять, в чем подвох. Ведь не может его не быть, вот просто так получить статус ученика и никаких обязанностей, кроме учебы, хотя, думаю, у практика такой силы и враги соответствующие. И став его учеником, я автоматически и сам стану их врагом. Вот только враги эти, они далеко. А Рабай, вот он, смотрит и продолжает налаживать свою бороду. Смогу ли я отказать ему? В теории, да. Он выглядит на удивление адекватным. Пожалуй, по адекватности я поставлю его на второе место. Сразу за Сэюнь будет делить почетное второе место с Белозером. Ладно, чего тянуть. Я уже для себя решил, что не стану упускать такую возможность. Я буду рад стать вашим учеником, ответил я после небольшой паузы. Но о каком искусстве речь? Печати. Очень древнее искусство, существовавшее задолго до техник. Можешь считать это формациями, которые встраиваются напрямую в энергетическое тело. Свойства у них могут различаться кардинально. Для понимания, ты мог видеть эти малые клятвы. Уродливая, извращенная пародия, но работает по схожему принципу. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вздумай их приносить. А если такая формация будет вокруг узлов практика, это возможно, вспомнил я Кирка и его болезнь. Он же как раз говорил, что нашел некий древний артефакт, который наградил его формациями вокруг узлов. Да, это печати среднего уровня. Те, что ставятся на каналы, малого. Есть также печати великого уровня. Они ставятся прямо в море души. В свое время они и натолкнули меня на возможность создания техники и использования локусов. Стоит сказать, что малые и средние печати так или иначе ухудшают естественный поток ци практика, а значит, замедляют культивацию. С великими печатями все не так однозначно. Я все хотел спросить, а что еще было до техник? Как-то же практики выживали. Решил воспользоваться его разговорчивостью. Хороший вопрос, но ответить на него будет довольно сложно. Не было одного пути. Каждый культивировал как мог. Кто-то просто познавал Даа напрямую. Путь сложный, требующий невероятного таланта и не всегда приводящий к хоть какому-то результату. Некоторые смогли изучить первородный язык неба. Я сейчас говорю про глифы. Ты можешь не знать, но каждый глиф, который ты освоил в совершенстве, навсегда усиливает тебя. Пусть это почти и незаметно. Отчасти эти два пути также легли в основу техник, какими ты их знаешь теперь. Кто-то изучал травы и развивал алхимию, это искусство мало изменилось и по сей день. Те, кому повезло иметь родословную зверя, развивали силу крови. Некоторые практики были достаточно рисковыми, чтобы пустить в свое море души различные сущности. Так они обретали силу, но цена зачастую была слишком велика. Ну и печати. Про них я уже рассказывал. И разумеется, почти все практики так или иначе совмещали эти способы. А, хотел я спросить про локусы, но был перебит. Я, конечно, рад ответить на твои вопросы, но собрались мы здесь не для этого, ухмыльнулся старик, кивая на завалы из записей. Если пройдешь испытание, то ты получишь свои ответы. От ученика я такие мелочи скрывать точно не буду. Со вздохом, я подобрал ближайшую тетрадь. Опять техника смертного уровня, система помогла определить. Да, она работала. Вот только использовать ее, Когда я получил такой явный намек ее лишний раз не светить, а может, я просто все надумал, и это очередной подвох, а что, мне же надо изучить технику, а о каком изучении может идти речь, если для этого мне достаточно потратить немного ци, может это просто предупреждение, чтобы я не жульничал, ладно, потом решу, а пока вернусь к тетрадке с техникой. Конкретно это оказалось довольно забавной, видимо, она была одной из первых, и, чисто технически, работала, постепенно превращая практика в камень, не в каменного человека, а именно в камень. Интересно, есть ли где-то бедолага, который эту технику изучил и в итоге превратился в постоянно культивирующий булыжник. Время тянулось. Странно. Это лучшее слово, которое я мог подобрать. Вот вроде бы я и понимал, что изучение всех этих записей отнимает кучу времени, но в то же время ни усталости, ни скуки не ощущал. И вообще, для меня будто прошел один миг. Все из-за места, в котором мы находились. Граница меж мирами. Да, ХМ, а может ли она как-то влиять на мое состояние? Вполне, вполне. Отсюда и та откровенность, про замучившие меня описания с техниками, я еще не настолько безумен, чтобы прямо хамить практику такой силы. Вроде как, в какой-то момент я понял, что все записи прочитаны и даже те, что на доске я внимательно изучил. Увы, техник духовного уровня здесь не было, зато были их первые прототипы. Система определяла их ранг как земной плюс-плюс, а сам Рабай даже прокомментировал, что вот эти техники когда-то были вершиной его мастерства. Вообще, чем больше я изучал, тем большим уважением проникался к этому практику. Работа, которую он проделал, просто колоссально. Это мне хорошо, я пришел на все готовенькое, у меня были учителя, но даже так я всегда жаловался на непонятность техник. Но Эрабай, он буквально с нуля умудрился создать инструмент, разделивший мир на «до» и «после». Из записей я узнал, что до идеи встраивать технику именно в локусы он дошел далеко не сразу. Как он сам решил мне пояснить, раньше люди использовали их исключительно для сбора природной ци. Получалось у них не очень, без основной техники-то, поэтому и практиков было намного меньше. А дальше я все же приступил к созданию техники. Забавно, но никакого вдохновения у меня на этот раз не было. Зато я четко знал, что хочу получить, и имел достаточно знаний и опыта, чтобы это реализовать. А еще, у меня был помощник, практик, который создавал техники дольше, чем кто-либо из моих знакомых прожил под этим небом. Правда, помощь от него была несколько специфичная. Неправильно, рявкнул старик и сердито засопел. Я же, не обращая на него никакого внимания, старательно выводил глифы на страницах подобранной здесь же тетрадки. Старик утверждал, что мои наработки – хлам и работать они не будут. Я же с упертостью барана игнорировал его и делал так, как считаю нужным. Ну, что сказать, работа с тенью доисторического практика у нас как-то сразу не задалась. Да, он все же снизошел до того, чтобы давать мне советы. Вот только все его советы заключались в том, что делаю я не так, как привык он. К его чести, объяснял он свои решения действительно весьма и весьма неплохо. Будь у меня в секте Феникса такой учитель, и я бы точно не стал жаловаться, что техники написаны непонятно, но тогда бы я и свой способ не открыл. Так что все, что не делается, все к лучшему. Все равно не сработает в нынешнем виде, со вздохом сожаления сказал Рабай. Можешь попытаться еще, время есть. Сработает, ухмыльнулся я. Мне даже любопытно стало, это он меня так проверяет или и правда не заметил, что у меня в локусе есть ошметок моей старой техник. Да, его я тоже учел в своих расчетах. Ну и бонусом, система подтвердила, что это действительно то, что нужно. Пламенный рой, ранг, небесный, из капель рождается море. Стоимость изучения, 100 тысяч ци. Какая пафосная фраза. Нет, чтобы описание вывести, как у техник попроще. Впрочем, я и сам прекрасно знаю, на что в теории способна эта техника. Тысячи, десятки тысяч огоньков, напитанных эссенцией гибельного пламени. Каждый из этих огоньков я могу комбинировать с глифами, и каждым я могу управлять. И это только начало. С развитием техники будут открываться и другие сюрпризы. И еще, это чисто боевая техника. Даже используя пламя жизни этими огоньками, я не смогу никого исцелить, только добить. Безумный Лу считал, что его огненный дождь – разрушительная техника. Что ж, я его превзошел. А дальше? Вот дальше и правда началось самое сложное. Как-то привык я к наличию системы, готовой помощи самостоятельное изучение техники оказалось для меня на удивление сложным. На этот раз встраивание техники было в разы тяжелее, чем изучение памятной песни «Чистого пламени». И это с учетом того, что местное пространство вроде как помогать мне должно. Ну да ладно, держать в уме 10 сложных глифов и одновременно контролировать поток внутренней ци – это еще полбеды. А вот не ошибиться при совмещении получившегося полуфабриката с остатками техники и эссенцией гибельного пламени, доставшейся мне после испытания с демоном, вот эта задача со звездочкой, которую я едва не завалил. К счастью, в этот момент мне на помощь пришла система. Нет, я не активировал ее. В какой-то момент она сама приняла на себя часть нагрузки, достраивая недостающие этапы и помогая окончательно внедрить технику в локус. Получилось, удивленно сказал Рабай. Кажется, он ничего подозрительного не заметил. Но испытание ты все равно не прошел. Уж извини, но не тянет это на полноценную технику духовного ранга в текущем виде. Доделай тогда, я все приму. Я уже хотел сказать старику все, что я о нем думаю, но сдержался. Даже было желание прямо на нем опробовать свою новую технику, но это даже для меня уже перебор. Ладно, если действительно переделывать технику, то переделывать ее буквально нужно будет с нуля. Я на такое не подписывался. Хм, а мне ведь и нужно только, чтобы в локусе у практика было что-то похожее на те обрывки, что были у меня. Идея. Я снова взял тетрадку и принялся за работу. Старик удивленно наблюдал за мной, но никак не комментировал. То ли ценные советы у него закончились, то ли просто стало интересно, к чему все приведет. А привело это все к созданию техники смертного ранга. Абсолютно бесполезной техники, выполняющей только одну функцию – стать заготовкой для моей атакующей техники. Готово, протянул я ему обе тетради для проверки. Любопытно, задумчиво потер он бороду. Поздравляю, Кай, ты прошел испытание. Теперь ты официально мой ученик. Вот уж не думал, что ты додумаешься до совмещения техник. То есть, такой метод известен? Сонно спросил я. Почему-то навалилась дикая усталость, а глаза просто закрывались на ходу. Это из-за техники, или мне просто намекают, что пора бы уходить? Конечно, я сам его изобрел. Первые техники, которые я создавал, сейчас бы назвали смертными техниками. И я, разумеется, изучал их. Раскрою тебе секрет. Но встраиваясь в локус, техники влияют на качество ци, и качество смертной техники просто отвратительно, с такой никогда не достичь этапа ядра. Меня эта ситуация не устроила, и я нашел способ обойти это ограничение. Впрочем, насколько мне известно, сейчас про этот способ мало распространяются, но речь не об этом. Ты, мой ученик, и это не пустые слова. Когда ты очнешься, у тебя в кольце будет нефритовый жетон. Это символ того, что ты мой ученик. Подай в него каплю ци, и он укажет путь до места встречи. Увы, не личный, но даже моя тень может многому тебя научить. На небесном архипелаге не так много мест, куда я могу прибыть лично, а на Кальтине ты окажешься еще не скоро. Я вообще не с Кальтина, напомнил я старику. Как скажешь, кивнул он, совершенно не обратив внимания на мои слова. До нашей встречи оставь хотя бы один локус свободным. Это важно. Все-таки научите меня технике божественного ранга, усмехнулся я. Кстати, что это вообще такое? Как вы до них додумались? Думаю, как мой ученик, ты имеешь право знать. Как бы мне не хотелось ответить иное, но я не создавал эти техники. Это вообще не техники, пусть их действительно можно встроить в локусы. Это нечто совершенно иного порядка. Небесные законы, которые человек может сделать частью своей души. Величайшая ценность высшего мира. То, что делает небожителя небожителем. Знаешь, теперь я думаю, что было бы забавно выдать тебе такую технику, как ты сперва попросил. Кто знает, быть может, ты бы даже смог ее изучить. И на этой фразе я проснулся. Ну что за издевательство такое? От его ответов у меня только больше вопросов появилось. А может, на то и был расчет, чтобы я побыстрее попытался с ним связаться, используя жетон. Кстати, на всякий случай проверил кольцо, там действительно появилась небольшая металлическая бляшка. Почему-то мне показалось забавным, что она не нефритовая. В самом зале ничего не изменилось. Тихо, спокойно. Практики медитируют на стелу с техникой, некоторые пялятся на меня как на идиота и только что пальцем не тычут. Но мне было плевать, я-то испытание прошел. Получил атакующую технику небесного ранга, а бонусом, чувствовал себя отдохнувшим, что довольно удивительно, Уж сколько я провел там времени и представить трудно. Быстренько вернув спальный мешок в кольцо, я с самым независимым видом отправился к выходу. Интересно, сколько из них решит последовать моему примеру и решат лечь спать после того, что увидит, и сколько добьется успеха. Впрочем, это уже не мои проблемы. Мне пора двигаться дальше. Секунда дезориентации, и вот я оказался посреди густых зарослей леса. Кожу приятно обдувал ветерок, птички радостно щебетали свою песню, а прямо на меня пялилось зеленокожее существо. И глядя на него, я испытал даже больший шок, чем от новости про первого императора. Гоблин. Это был настоящий гоблин. Они все-таки существуют. И, кажется, он был в не меньшем шоке, увидев перед собой меня. Глава 14. Гоблин направился от шока довольно быстро. Ему хватило пары секунд, чтобы с воинственным криком понестись на меня с копьем наперевес. Этот клич тут же подхватили его собратья, до этого притаившиеся в ближайших кустах. Они сжимали все те же плохонькие копья, и лишь у одного Глобина в руках было что-то вразумительное, тоже копье, но на этот раз с нормальным стальным наконечником. Из одежды на них были шкуры животных, которые прикрывали пах и костяные ожерелья. Интересно, несмотря на то, что маскировались они просто отлично, природный камуфляж им в этом очень способствовал, но я заметил их почти сразу. И дело даже не в том, что после закалки мое зрение стало невероятно острым, или не в том, что они шумели, в этом плане они проявили себя вполне неплохо. Все дело в их ци. Да, все гоблины были практиками, точнее, пародией на практиков. Я бы сказал, что где-то на среднем уровне концентрации, но что-то меня в их культивации смущало. Ощущались они очень странно и по окрасу ци мало чем отличались от окружающего леса. Если бы не одно «но», у каждого из них я ощущал крохотную, даже на фоне их невеликой силы, капельку демонической ци. Что ж, договариваться с такими явно не имеет смысла. Пару секунд я выждал исключительно из-за глупой надежды, что с ними можно попробовать договориться. Все же оружие в их руках намекает, что какой-то разум у этих созданий есть. Мало ли, что за испытание мне приготовили на этот раз. Но нет, с этими дикарями мирного решения не будет. Оставался только один вопрос: меч или техника. Уж очень мне хотелось проверить свое новое приобретение на практике, а тут такой шанс, и отказывать себе в этом удовольствии я не собирался. Белый огонек с алыми прожилками вспыхнул над моей ладонью, будто причудливый кровавый узор постоянно менялся на белоснежном полотне. Выглядело это красиво и опасно. Странное чувство подсказывало, что от этого огонька веет капли той же силы, что и от обелиска. Смерть. Вот только на этот раз опасности лично для меня не было. Еще бы, это же моя сила. Все же не зря я интегрировал эссенцию гибельного пламени прямо во время создания техники. Я разглядывал этот огонек уже несколько секунд, а гоблины почему-то так и не спешили нападать. Даже их боевые кличи стали чуть тише, а ближайший из них осторожно сделал шаг назад, чтобы быть поближе к сородичам. В их глазах читался страх, но он был смешан с каким-то азартом, будто перед ними вдруг оказался не я, а невероятно редкая, но опасная добыча. А впрочем, кажется, в их головах все действительно было именно так. «Колдун», — заверещал единственный гоблин с нормальным копьем. «Я Шрадгват, убить тебя и сожрать твоя печенька. Я первый увидел. Я жрать вторая печенька», — возмутился тот гоблин, которого я заметил первым. «Дурак, у колдунов только одна печенька. Я сам забрать его силу и стать новый шаман», они говорят, хотя, а чего я удивляюсь, даже некоторые духовные звери умеют говорить, а тут вполне себе нормальные гуманоиды. Правда, их акцент, это все еще был знакомый мне язык, но на этот раз уж очень искаженный. Я все еще понимал их речь, но для этого приходилось прилагать усилия. Ну и часть слов все равно сливалась в непонятное бормотание. Гоблины тем временем все же решились и с куда более громкими воплями рванули вперед. Надо признать, судя по тому, что я успел заметить, копьями они орудовали относительно неплохо. Пары выпадов хватило, чтобы оценить. Да, не было никакой нормальной техники боя, но было видно, что махать оружием для них занятие привычное, а несмотря на то, что моя печенька была всего одна, они не мешались друг другу, а наоборот, пытались прикрывать. Правда, это им не помогло. Рой пламени. По моей задумке, это должен быть действительно рой. Но тратить столько сил на этих слабаков, нет уж. Я не знаю, кто еще скрывается в лесу. Этот любитель печени что-то говорил о шамане, насколько он силен, да и к тому же, контроль даже 10 огоньков был делом непростым. И это несмотря на то, что я уже имел опыт по работе с подобной техникой. 10 огоньков устремились вперед, разрывая воздух. Кто-то из зеленокожих попытался прикрыться копьем. Кто-то, кто поумнее, хотел уклониться. Результат от этого не изменился. Сгусток пламени проходил сквозь любые преграды, будто их и не было. Сия смерть. Они преследовали своих жертв, подчиняясь моей воле, и не было от них спасения. Всего секунда, и от гоблинской засады не осталось никого. И вот это уже нехорошо. Потому как самого резвого любителя печени я хотел оставить в живых и допросить. Я специально направил огонек ему в плечо, а не в голову, как остальным. Но сейчас этот шрат валялся замертво на сочной зеленой травке. Я еще успел заметить, как его духовное тело распадается на части, но на этом все. Это из-за эссенции гибельного пламени, иных объяснений у меня просто не было. Да что я такое сотворил? Ладно, я понимаю, что это откровенно слабые противники, но такой эффект. Эта техника, она будто полная противоположность пламени жизни. Нет, я не жалуюсь. Вообще-то я сам хотел мощную атакующую технику. И все же, жуть берет, глядя на то, что у меня в итоге получилось. Правда? Потенциальная жуть не помешала мне довольно улыбнуться своему новому приобретению. Я даже системное описание открыл, чтобы полюбоваться. Пусть я и без подсказок знал, чего ожидать, но лишний раз проверить будет не лишним. Стоп, чего, почему название изменилось? Впрочем, кажется, я начал понимать. Рой гибельного пламени. Ранг, небесный плюс. Сгусток гибельного пламени, разрушающего потоки ци. Контроль снарядов за счет воли пользователя. Изменение свойств снарядов за счет изменения количественного и качественного состава ЦИ. Интеграция с глифами и формациями зависит от мастерства пользователя. Уровень 1.7.0.1000 ЦИ. На этот раз описание было более точным. ХМ, это потому, что я создавал ее не в состоянии вдохновения, а просто решал поставленную перед собой задачу. И все равно, результат отличный. Мне так даже больше нравится. Еще бы система числа в описании точнее писала, но и так сойдет. На практике проверю. Ну и да, первое, что бросилось в глаза, ранг, небесный с плюсом, последнее, заслуга не моя, а исключительно эссенции. Впрочем, чего-то такого я и ожидал, да и Арабай как бы между делом упоминал возможность подобного. Да, между всех своих неправильно, старик сподобился объяснить про то, как правильно встраивать эссенции в техники. Правда, о том, где добыть новые, он умолчал, посоветовав спросить после того, как я стану его официальным учеником. Вообще, он много моих вопросов откладывал на потом, а под конец и вовсе выдал интригующую фразу про божественные техники, которые никакие не техники, а нечто иное. Да, что ж, теперь понятно, почему, заглядывая в соответствующий локус, я не понимал в нем ровным счетом ничего. И тем больше я удивляюсь, что моя задумка в свое время сработала. А еще в голове крутилась фраза, что техники божественного ранга – величайшие сокровища небес. Уж не потому ли смотритель этого места так настойчиво прикрывал их от внимания Арабая? Он что, мог попытаться их украсть? Или, увидев их, мог наплевать на ход испытания и, невзирая на помехи, призвать основу? Загадка. На заметку, нужно будет уточнить у местного смотрителя. Потому как встретиться с Арабаем хочется. Слишком много старик знал и, что главное, готов был рассказать. Да, я понимал, что он специально навел интриги, чтобы меня заинтересовать. Но это не отменяло того факта, что у него получилось. И раз уж я вспомнил об этом, секунда концентрации, я вновь оказался в своем море души. У меня было две цели: окончательно убедиться, что этот лес не очередная иллюзия, а то у меня уже небольшая паранойя начала развиваться. Помню я уроки мастера Фа под обелиском. И второе, найти кусочки чужой ци, которые почувствовал на прошлом испытании. И они действительно были. Совсем крохотные искорки, которые я без сомнений выжег напрочь. Хватит с меня всяких постояльцев в душе. Все это заняло не больше минуты, после которых я вновь вернулся к реальности. Здесь совершенно ничего не изменилось. Да, я так и оставался на той же полянке с гоблинами в наивной надежде, что кто-то из их собратьев вернется сюда. Никого. Ладно, пойду-ка я отсюда, куда-нибудь. На самом деле, направление я для себя уже выбрал. Где-то далеко чувствовался слабенький источник ци, и раз уж местные гоблины, поголовно культиваторы, то логично было бы искать их там. Трофеи я собирать не стал, как-то кривенькие копья не тянут на что-то ценное. Да и костяные ожерелья были просто ожерельями без капли духовной силы. А больше у них ничего и не было. Хотя вспоминаю я некоторых алхимиков в секте Феникса, вот просто уверен, они бы нашли, чем поживиться. Но я алхимией не увлекаюсь, да и варить пилюли из живых существ – не мой метод. Зато перед тем, как отправиться вперед, я решил поднять уровень атакующей техники до 3-го. И да, Арабай подтвердил мои догадки, ранг культивации действительно выступал ограничением для поднятия уровня техники. Разумеется, он сказал несколько по-другому, но соотнести степень познания и уровень для меня труда не составило. Так, на уровне меридиан, оптимальным уровнем для техник был 3-й, максимум 4-й, но это уже была нагрузка для духовного тела. Впрочем, всегда есть исключения из этого правила. Вспомнить ту же песнь чистого пламени, которую я, будучи на этапе концентрации, прокачал до 3-го уровня. Правда, я тогда чуть культивацию себе не сжег и почти год с травмой духовного тела ходил. Демоны, я-то раньше на технику пожирателя думал и на то, что пропустил через себя огромное количество ци. Впрочем, возможно, повлияло все и сразу. Теперь-то уже не узнаешь, а не улучши я тогда технику и Сюси меня бы просто убил. Так что нечего о прошлом жалеть. Для прокачки техники я вновь решил использовать камни духа. Нет, можно и самому, но у нас тут вроде как испытание, и хотелось бы побыстрее улучшить свое новое оружие. Тут не до экономии. 2-й уровень, как обычно, принес повышение эффективности, чтобы не скрывалось за этими сухими строчками, а вот 3-й. 3-й, как и ожидалось, добавил новую грань к моей силе. Рой гибельного пламени достиг уровня 3. Эффективность техники значительно увеличена. Получен новый эффект. Единство, вы можете объединять отдельные снаряды, формируя сложные атакующие структуры. Да, сработало. Именно это я и закладывал, когда создавал эту технику, а если так, то велики шансы, что и на следующих уровнях все пройдет как задумано. Хе-хе, поскорее бы достичь этапа ядра и прокачать технику на 5-й уровень. Тогда меня никто не остановит. Зачем вообще объединять много мелких снарядов в один большой? Ну, чисто в теории, я могу к каждому снаряду привязать по глифу, объединить их и получить готовую формацию. До этой идеи я дошел не сам, а подглядел у одного из старейшин секты Феникса, того самого старичка Мо, библиотекаря, который так эффектно швырялся глифами. Я их еще за руны принял по незнанию, да и Сэйюнь тоже владела чем-то подобным, хотя ее техника и не была направлена исключительно на бой. Ну и бонусом, чем больше снарядов я объединю, тем смертоноснее будет результат. Вот объединю 100 снарядов и будет у меня перекачанное ци нечто. И тогда даже базового глифа взрыв будет достаточно, чтобы устроить большой сюрприз врагу. Впрочем, это самый простой пример, который первым пришел в голову. Есть варианты намного интереснее, но для их исполнения нужен опыт. И да, я не удержался и тут же решил проверить, что получилось. Для начала, проверю свой максимум огоньков, а то тысячи и десятки тысяч, это в потенциале, а как у меня с этим сейчас, 10, 20, 100. Когда вокруг меня закружило 200 красно-белых огоньков, я почувствовал резкую боль. Что странно, болело не духовное тело, а простая вполне себе физическая голова. Я тут же почувствовал, как из носа течет нечто. Кровь из носа, у меня практика, прошедшего закалку тела. Причем это было не влияние самого гибельного пламени. Просто контролировать 200 объектов оказалось очень и очень сложно. Мозг буквально кипел, и я поспешил развеять пламенные снаряды. Волна убийственной ци разошлась по полянке, а я поспешил активировать технику пламени жизни и исцелить себя. А то чувствую, я бы просто в обморок рухнул. Когда я открыл глаза, то картина передо мной открылась печальная. Полянка с зеленой травой превратилась в пустырь. Часть растений банально сгорели, но часть, они будто просто погибли, без всякой на то причины. Так, на заметку, нужно быть осторожным с новой техникой, раз даже простая ци оказывает такой эффект на все живое, и неживое тоже. Копья гоблинов превратились в кучки пыли, а единственный стальной наконечник полностью проржавел и треснул посередине. Что ж, теперь понятно, что свой ранг эта техника полностью заслужила. Осталось самому стать сильнее, чтобы применять ее в полную мощь. А пока где бы мне еще достать эссенций, усилить свою броню, реквием небесного пламени и, быть может, систему? Впрочем, это просто мечты. А пока, вперед, вглубь леса. Хватит пока экспериментов, после предыдущего голова все еще болит. Чем дольше я шел, тем больше это место казалось мне странным. Оно отличалось от предыдущих испытаний. В этом лесу пели птицы, росли ягоды, а в кустах я заметил небольшое животное, которое тут же убежало прочь. Все это выглядело настолько обычным, что я даже начал сомневаться, а не выкинули ли меня из гробницы. В конце-то концов, я встретился с ее главным обитателем, в честь которого она и была названа, так чего тянуть, но нет, моя ци все еще была ослаблена до уровня среднестатистического пика меридиан. Зато я наконец-то понял, что все это время страшно глупил, идя пешком. Не иначе инерция мышления сказывалась, испытания же, закрытые залы, небольшие пространства, не в этот раз. Я только вздохнул на свою несообразительность и активировал крылья. Жизнь тут же стала намного веселее. Мне нравится летать, всегда нравилось. Только в небе я мог почувствовать хоть какую-то свободу. Свободу от навязанных правил секты, от ненависти и от зависти праведных даосов. Возможно, Арабай был прав, говоря, что совмещать технику брони и полеты – идея не самая лучшая. И тут же похвалил меня за то, что я привязал все к родословной. Впрочем, даже не будь ее, я бы все равно сделал так. И плевать, что универсальная техника проигрывает специализированной. Мне слишком нравилось летать самому, а не полагаться на какие-то артефакты. И сейчас, поднявшись ввысь, я снова глупо улыбался. Впрочем, это не помешало мне на полной скорости нестись прямо к источнику ци. Правда, где-то на полпути, я остановился. Мое внимание привлекло движение внизу и, судя по всему, я снова наткнулся на своих старых знакомых, гоблины, и все как один с каплей демонической ци. Они явно окружили кого-то и готовились напасть. А вот кого именно? Вопрос. Слишком густая листва надежно скрывала картину. Я едва чувствовал какие-то слабые колебания ци, но они были. Неплохая маскировка. Что ж, как говорится, враг моего врага, мой друг. И следующие слова только подтвердили мои мысли. Не приближайтесь, падальщики. Вот увидите, посланник неба придет и покарает вас за то, что вы творите. Донесся до меня чуть писклявый голос, полный одновременно отчаяния и решимости. Посланник небес, что ж, я совсем не уверен, что хоть немного подхожу на эту роль, но и оставлять кого-то в беде против прихвостней демонов я не собираюсь. Оскал сам собой вылез на лицо, и я устремился вниз. Глава 15. Я же говорила, было первым, что я услышал, когда спикировал вниз. Посланник небес пришел, чтобы остановить вас. Сказать по правде, в этот момент я немножечко завис, потому как жертвой нападения гоблинов оказалась гоблинша. Нет, я ожидал чего угодно, начиная другими претендентами и заканчивая Фен. Уж очень хорошо эта девушка маскировалась в окружающем лесу, но гоблинша, причем вполне себе миловидная, несмотря на зеленую кожу и острые зубы, а учитывая длинные и острые уши, ее даже за какую-нибудь эльфийку можно было принять. С натяжкой, конечно. Одета она была во что-то отдаленно напоминающее обычное ханьфу, только зеленого цвета, а в руках сжимала простенький, но качественный кинжал. Да, по сравнению с ней остальные гоблины выглядели просто дикарями. Хотя конкретно вот эти были вооружены чуть лучше, чем предыдущие. У каждого был металлический наконечник на копье, а костяное ожерелье одного из них сверкало силой не самого приятного спектра. Впрочем, было у них и еще одно отличие, куда более важное лично для меня. От зеленокожей девушки совсем не тянуло демоническим душком, а вот остальные гоблины таким похвастаться не могли.